14 декабря 1825 года и предшествующих ему событий. Санкт-Петербург, 1848 год. В типографии второго отделения собственной его императорского величества канцелярии. В 1854 году Корф собрал некоторые дополнительные материалы, и книга его вышла вторым изданием также в количестве 25 экземпляров. Оба эти придворные издания, напечатанные таким ограниченным тиражом, разумеется, весьма редки. Напечатаны они на великолепной бумаге, роскошно, по-придворному оформлены. Ко мне они попали из магазина «Международные книги» в первые годы его существования. Магазину что-то понадобилось для срочной отправки за границу, и Павел Петрович Шибанов, ведавший такими делами в «Международной книге», выменял у меня что-то, что именно не могу вспомнить, на описываемые сейчас книги. В то время подобные обмены широко практиковались. Как материал для историков, оба указанных издания книги Корфа сейчас сами по себе ценны лишь относительно, так как в 1857 году было напечатано третье издание или первое для публики. Это издание несколько перередактировано Корфом и менее полное, а ряд документов в него не вошло. Но зато именно это издание для публики вызвало страстный горячий протест Герцена, который при этом отозвался о двух первых тиснениях книги как о семейной тайне Николая I. Эта семейная тайна в третьем издании стала достоянием общества, и Герцен в форме письма к царю Александру II, наследовавшему престол после Николая I, пишет гневные строки, в которых, обливая презрением автора Модеста Корфе, стыдит царя за подлую фальсификацию истории. Работу Корфа Герцен называет отталкивающей по своему тяжелому татарскому раболепию, по своему канцелярскому подобострастию, по своей уничиженной лести. «Неужели вы думаете, — пишет Герцен царю, — что история поверит какому-нибудь Корфу со всеми поправками ваших дядюшек?» Корф явно перестарался и, называя через 30 лет после событий осужденных участников декабрьского восстания гнусными развратниками, буйными безумцами, негодяями, вызвал всеобщее возмущение. В 1858 году в Лондоне Герцен выпустил книгу, которая называлась «14 декабря и император Николай», издана редакцией «Полярной звезды», по поводу книги барона Корфа. В этом произведении вольного печатного станка Герцен страстно вступился за декабристов, доказав документально высокие идейные цели их восстания. Уничтожающей была разбита халуйская книга барона Корфа, не делающая чести ни автору, ни всей царской фамилии, санкционировавшей появление этого гнуснейшего пасквиля. Герцен, как известно, вообще чрезвычайно высоко чтил участников декабрьского восстания. «Восстание декабристов разбудило и очистило его», писал об издателе «Колокола» Владимир Ильич Ленин. В книге Герцена помещены следующие материалы. Оглавление, от издателей, предисловие, подпись Герцена, донесение Следственной комиссии и Верховный уголовный суд, письмо Александру II, подпись Герцена, разбор книги Корфе, подпись РЧ. Я подробно выписал все содержание этой довольно известной книги только потому, что у меня есть экземпляр, резко отличный от всех и по виду, и по композиции. Экземпляр заключен в серенькую обложку, на которой грубо набраны и тиснуты явно на ручном станке следующее. 14 декабря 1825 и император Николай. По поводу книги барона Корфе. Ни выходного листа, ни места, ни года, печати нет. Книга начинается со шмуц-титула, письмо к императору Александру II. Далее следует самое письмо на страницах 1-18 с подписью Искандера. Далее идет шмуц-титул, разбор книги барона Корфе.